Глава 18. Артем Романов. Дом Карины оказался вполне приличным. Высокая новостройка с ярким фасадом, охраной на входе и слишком, на мой взгляд, навязчивой консьержкой, которую пришлось отвлечь, придумывая на ходу какую-то нелепую историю о семейных проблемах. Видимо, вид у меня был такой, что старушка-консьерж сразу замолчала и благоразумно ретировалась в свою каморку. Поднимаясь на нужный этаж, я мысленно повторял про себя спокойные и выдержанные фразы, которыми собирался убедить Юльку вернуться домой. Никаких криков, никаких эмоций. Я не мальчишка, чтобы устраивать сцены на глазах у ее подруги. Но стоило двери распахнуться, и передо мной предстала Юля, как мой тщательно выстроенный план мгновенно рухнул. Она смотрела на меня ошарашенно, словно призрака увидела. Вид у нее был усталый, измученный, но все равно чертовски соблазнительный. Волосы небрежно убраны в хвост. Глаза покраснели от недавних слез, а губы... Да они просто манили целовать их снова и снова. «Ты что тут делаешь, Романов?» Голос ее звучал резко и напряженно. И она тут же, как всегда, начала нападать первой, явно собираясь отбиться и от этого разговора тоже. «Какого черта ты приперся? Я ведь ясно написала, что уехала!» «Заткнись, Никольская!» Устало выдохнул я, протискиваясь мимо нее в прихожую и взглядом упираясь в Карину, которая стояла посреди комнаты с явным любопытством, наблюдая за этим цирком. Карина выглядела абсолютно спокойно и даже заинтересованно. Ее явно забавляло происходящее. «Здравствуйте, Артем!» Спокойно кивнула она мне, явно сдерживая улыбку. «Здравствуйте, Карина. Извините, что я ворвался, но у меня тут кое-какие дела с вашей упертой подругой», произнес я максимально вежливо и снова обернулся к Юле, которая уже приготовилась высказать мне очередную порцию претензий. «Ты вещи еще не разбирала. Прекрасно. Тогда бери их и пошли домой». «Какой еще домой?» Взвилась Юлька, бросая на меня гневный взгляд и делая шаг вперед. «Ты вообще в своем уме? Я же ясно написала, что не собираюсь сидеть у тебя на шее и...» «Никольская, заткнись уже!» Взревел я, теряя последние остатки терпения. «Что за идиотская гордость? Неужели ты думаешь, что я позволю тебе болтаться по чужим квартирам и ночевать на диванах? Забирай свои вещи и возвращаемся обратно. Хватит устраивать сцены». «Сцены?» Юля задохнулась от возмущения и шагнула еще ближе, глядя на меня снизу вверх с вызовом. «Это я устраиваю сцены? Это ты ворвался сюда, как ураган, командуешь, решаешь за меня?» «А как с тобой иначе? Ты же как ребенок малый, сама не знаешь, чего хочешь». Не выдержал я, яростно смотря в ее гневно блестящие глаза. «Черт возьми, Юль, прекрати вести себя как истеричка и просто сделай, как я говорю». «Ах, теперь я еще и истеричка?» Она сделала еще шаг, почти вплотную приблизившись ко мне, так что я почувствовал ее дыхание на своем лице. «Тогда какого черта тебе эта истеричка вообще нужна? Зачем ты сюда приперся?» «По кочану да по капусте. Я уже задолбался от твоей упертости и идиотской гордости», рявкнул я, окончательно теряя контроль над собой и хватая ее за плечи. «Потому что я буду решать, когда ты вместе со своей аппетитной задницей, кистями и рисунками исчезнешь из моего поля зрения, пока я не хочу». И, не давая ей произнести ни слова, я резко наклонился и поцеловал ее. Сильно, грубо, со злостью и страстью, словно хотел не только заткнуть ее упрямый рот, но и доказать, наконец, самому себе, что она моя. Губы ее под моими были горячими, мягкими, такими сладкими, что в голове взорвался целый фейерверк. И я чувствовал, как она сначала сопротивляется, пытается что-то сказать, но затем вдруг обмякает в моих руках, отвечая на поцелуй с такой же отчаянной страстью, словно ждала его всю свою жизнь. Внутри меня тут же проснулся голодный дикий зверь. который давно и мучительно мечтал раскрыть этот подарок полностью. И еще с того момента, как увидел ее в моей ванной в тот первый день, я прижал ее к себе еще сильнее, чувствуя, как мое тело предательски реагирует на ее близость. И казалось, уже ничто не сможет меня остановить. Мне хотелось унести ее отсюда, запереть в квартире и больше никогда не выпускать. Хотелось сделать ее своей окончательно и бесповоротно, так, чтобы она больше даже не думала о том, чтобы уйти. И тут прямо рядом с нами раздалось громкое покашливание, которое мгновенно вернуло меня в реальность. Я с трудом оторвался от Юли, переводя дыхание и глядя в ошарашенные глаза. Она выглядела так же, будто ее ударило током, и я невольно почувствовал удовлетворение от того, как сильно я сумел ее потрясти. Ребят, я, конечно, не против, но, может, вы все-таки как-то без зрителей обойдетесь?» Карина стояла рядом, едва сдерживая смех и многозначительно поднимая бровь. Юля мгновенно покраснела, резко отстраняясь от меня, и отвела взгляд. Мне самому хотелось провалиться сквозь землю, но я сделал вид, что ничего особенного не произошло. «Никольская, я жду тебя в машине». Процедил я, стараясь выглядеть максимально спокойно. Схватил ее сумку, развернулся и направился к двери, стараясь игнорировать смешки Карины за спиной. Оказавшись в машине, я уронил голову на руль и тяжело вздохнул, пытаясь хоть как-то привести мысли в порядок. «Господи, Романов, какого черта ты творишь? Поцеловать ее вот так, на глазах у ее подруги. Ты совсем, что ли, с катушек слетел? Где твоя хваленая выдержка? Где контроль?» Но стоило мне вспомнить ее губы, ее горячее, мягкое тело в моих руках, как внутри снова все перевернулось вверх дном. Нет уж, теперь я ее никуда не отпущу. Никогда. Пусть Юлька хоть наизнанку вывернется, но теперь она будет моей. Окончательно и бесповоротно. И черта с два я позволю ей снова сбежать.